сказал Ван Штиллер. «Нет», — возразил ему Мокко, у которого зрение было острее, чем у всех остальных, — «этот огонь движется». «Наверное, какая-нибудь каравелла идет из Пуэбло-Вейо», — прошептал корсар. «К счастью, ночь так темна, что мы пройдем незамеченными». «Нам надо торопиться, капитан», — спросил Карма. «Да, и добраться до берега раньше, чем нас настигнет этот ядовитый туман». Три матроса снова налегли на весла, и шлюпка полетела по темной воде лагуны. Светящаяся точка между тем удалялась к северу, описывая короткие зигзаги и петли. — Мы пройдем очень далеко, — сказал корсар, обращаясь к Карма. — Нет никакой опасности, что нас заметят. Шлюпка все мчалась с легким шелестом, разрезая волны. Флебустьеры, хотя и гребли уже довольно давно, вовсе не казались усталыми. Вокруг маленького суденышка царила полная тьма и абсолютная тишина, словно эти воды были лишены всего живого. Только в вышине иногда слышался пронзительный писк, издаваемый то ли какой-то ночной птицей, то ли летучей мышью, летающим вампиром, что сосут кровь у людей и животных, когда застают их спящими. В 2 часа ночи Карма заметил, что его весло зацепило дно. — Берег должно быть рядом, — сказал он, обращаясь к корсару. — Я, кажется, его различаю, — ответил тот, поднимаясь. — Перед нами какая-то темная масса. Скорее всего, это лес. Вскоре шлюпка уже плыла посреди водяных растений и песчаных отмелей. Заросли мангров встречали повсюду, протягивая свои кривые ветви во всех направлениях и издавая тошнотворные запахи. — Мы что, попали в болото? — спросил корсар. — Их на берегах Мексики хватает, — ответил Карма. — Как и кайманов, — добавил Ван Штиллер. — Ты что, уже видел одного? — спросил Карма. Он смотрел на нас сбоку и, казалось, горел желанием прокусить нашу шлюпку, а заодно запустить свои зубы в нас. — Кайманы — противные звери, — сказал Мокко. Оказавшись перед проходом среди мангров и песчаных отмелей, шлюпка углубилась в него, однако продвигалась медленно, чтобы не сесть на мель. Никто не знал, где они находятся, никто не бывал в этих местах, даже Яра. Но ясно было, что суша где-то на западе, и если придерживаться этого направления, рано или поздно появится лес. Проплыв еще с 1/4 часа, они оказались перед несколькими островками, которые образовывали нескончаемую сеть каналов и проток. На этих клочках земли росли большие деревья, осеняя каналы густой тенью. — Куда плыть, капитан? — спросил Карма. — Причалим к одному из этих островков и подождем рассвета, — ответил корсар. — В такой темноте невозможно сориентироваться. — У меня такое ощущение, точно я ослеп, — сказал гамбуржец. Они направили шлюпку к ближайшему островку, покрытому высокими деревьями, и высадились, чтобы немного размять ноги. Под деревьями была такая тьма, что различить что-нибудь было просто невозможно.